Я проболел целый месяц. Потом уехал в Тулон. Я прожил там несколько дней и каждый день покрывал могилу Адилии белыми цветами. Как-то вечером на кладбище ко мне подошла пожилая женщина. Она сказала, что была горничной госпожи де Крозан и что узнала меня по фотографии, которая лежала у ее госпожи в ящике стола. Она сказала, что первое время Адилия бывала на людях очень веселой, но как только оставалась одна, легко было понять, что ее охватывает отчаяние. Несколько раз, сказала эта женщина, мне случалось, войдя в ее комнату, застать ее в кресле. Она сидела, опустив голову на руки. Она, казалось, видела перед собой смерть. Я долго говорил с этой женщиной, и мне было приятно, что она боготворила Адилию. В Тулоне я не мог ни за что взяться, и в начале июля решил переехать в Гондюмас. Там я пытался заниматься делами и читать, я совершал долгие прогулки по зарослям вереска, и усталость помогала мне уснуть. Почти каждую ночь мне снилась Адилия. Чаще всего я оказывался в церкви или в театре. Место рядом со мной оставалось пустым. Вдруг у меня возникал вопрос, а где же Адилия? Я искал ее. Я видел вокруг себя бледных, простоволосых женщин, но ни одна из них не была похожа на Адилию, и я просыпался. Я забросил дела, я даже не ходил на фабрику, я не хотел никого видеть, я упивался своим горем. Каждое утро я в одиночестве спускался вниз к деревне. Из церкви доносились звуки органа, такие легкие, такие прозрачные, что они сливались с воздухом и казались его журчанием. Я воображал рядом с собою Адилию в светлом платье, в том, какое было на ней в благословенный день, когда мы впервые прогуливались вместе под флорентийскими черными кипарисами. Почему я потерял ее? Я искал слово, поступок, которые привели великую любовь к столь трагическому исходу. Я не находил их. Всюду вокруг в садах цвели розы, которые так радовали бы ее. Во время одной из таких прогулок, в одну из августовских суббот, я услышал в Шарделе барабанную дробь и голос деревенского полицейского, который объявлял: мобилизация армии и флота. Читал Кирилл Гребенщиков.